В разных подразделениях провинции Ряньгань, в том числе Юньамском предприятии по производству подпорки, Юпюнском леспромхозе и Теосичунском рабочем квартале уезда Унхэнь, возведены мозаичные панно с фотопортретами и изображениями великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на тему «Великий вождь Ким Ир Сен всегда с нами» и «Великий руководитель Ким Чен Ир всегда с нами». А также мозаичные панно, где изображен любимый образ великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, воздвигнутый в селе Теха уезда Унхэнь, Техунданском институте картофелеводства, Санчанском лесопромхозе, Рёньхаском лесопромхозе и Самирском сельхозкооперативе уезда Кавсан. Их открытие состоялось в данных подразделениях.